Глава седьмая. Сквозь сон Вара услышала, как кто-то вошел в спальню и раздвинул шторы. С трудом открыв глаза, она заметила, что солнце поднялось не очень высоко, значит, еще рано, и поспать ей удалось не слишком долго. — Его светлость велит позвать вас, мисс, — сказала горничная. — Он желает видеть вас как можно скорее. У Вары упало сердце. Опять что-то случилось. Неужели граф снова ослеп? Зачем ему понадобилось в столь ранний час? Она встала, быстро умылась. Горничная подала ей одежду со словами: «В замке творится бог весть что. На моей памяти никогда такого не случалось». «Что? Что случилось?» — воскликнула Вара, вновь испугавшись, что с графом приключилась беда. Насколько я могла понять, — охотно стала рассказывать горничная, — мистер Дональд кого-то посадил под замок в чулан около парадного входа. Думаю, это был мистер Хэмиш. Так вот, когда утром за ним пришли, оказалось, что окошко разбито, и сам он исчез. — Исчез? — ужаснулась Вара. Она осознавала, что бегство Хэмиша может иметь самые непредсказуемые последствия. «Мистер Дональд очень обеспокоен случившимся», — продолжала горничная. «Кто-то из егерей проснулся рано и видел, как несколько парней из побережья высаживали окно. Неслыханная дерзость!» «Значит, они высадили окно», — повторила Вара, сгорая от нетерпения услышать всю историю до конца. «Ну да, и вытащили пленника наружу. Должно быть, они приплыли в лодке». А еще я своими глазами видела, что пол в чулане весь в крови. Горничная была родом из маленькой деревушки, и происшедшее потрясло ее до глубины души. Но куда же они убежали? Этот вопрос был для девушки наиболее важным. У нее было предчувствие, что сбежавший Хэмиш попытается учинить грандиозный скандал. И ее, и самого графа могли обвинить в покушении на человека. «Егерь спросил их, что они делают», — ответила горничная, «но он был один и не смог помешать им высаживать окно». «И что же ему сказали?» «Они заявили, что уедут туда, где их не потревожат. Не думаю, что они вернутся». Вара с облегчением вздохнула. «Может, это и к лучшему», — заключила горничная. «Эти парни с побережья вечно творили всякие бесчинства и были позором клана. В конце концов, они не причинили никакого вреда графу, и это было единственное, о чем могла сейчас думать Вара. Она затянула поясок и, заколов волосы перед зеркалом, вышла из комнаты. Предположив, что граф, скорее всего, уже покинул спальню, она направилась к залу вождей и столкнулась с ним уже на лестнице. С тревогой она оглянула в его глаза, но граф смотрел на нее с улыбкой. — Для женщины вы собрались на удивление быстро, — пошутил он. — Вы звали меня? — промолвила Вара, чувствуя, как ее сердце наполняется радостью. — Да, — ответил граф, — я собираюсь вам кое-что показать. Он взял ее за руку и повел не по коридору, как она ожидала, а вниз, по лестнице. Этой дорогой Вара еще не ходила. Они направлялись в ту часть замка, где она не была ни разу. Вскоре они оказались перед коротким лестничным пролетом, ведущим к массивной дубовой двери. Граф прошел вперед и отворил ее. За дверью были каменные ступени, и когда они взошли на них, граф тихо сказал: «Дональд уже говорил мне об этом, но мне захотелось, чтобы вы побывали здесь со мной». Вара поняла, что они находятся в самой старой части замка, и лестница ведет к древнейшей из четырех башен. Она служила Макдорном, оборонительной крепостью еще во времена сражений с викингами. Встретив упорное сопротивление защитников башни, викинги оставили их в покое и отправились дальше, на север. Там они ударились в грабежи и разбой, но клану Макдорнов больше не причиняли вреда. Ступени, по которым взбиралась Вара, были стерты и покрыты трещинами. граф, ступая впереди, не выпускал ее руки. Легкая дрожь пробегала по телу от его прикосновения. Вара чувствовала его силу, и ей казалось, что он разделяет ее волнение. Лестница привела их к следующей двери. Когда граф открыл ее, обнаружилось, что они находятся на самой крыше башни. Здесь покоились обломки старинной пушки. Зубчатые укрепления стены выходили на залив. Граф подвел Вару к парапету. Солнце уже поднялось выше и отбрасывало золотую дорожку на поверхность воды. По другую сторону горели пурпуром вересковые луга, являя взору невиданную доселе красоту. До садов отсюда было довольно далеко, но девушка различала цветы и далее за ними низкий утес, нависший над песчаным берегом. Открывшийся вид был столь великолепен, что им казалось, будто они парят в небесах. — Я привел вас сюда, — сказал, очнувшись, граф, — чтобы показать то, что вы даровали мне. — Все это ваше, — ответила Вара, — и я молилась, чтобы вы однажды смогли увидеть красоту Шотландии. Вы уже смогли показать мне ее, живописуя словами. И теперь, как вы говорили, я монарх всего обозримого. — Я так счастлива, — сказала Вара. — Надеюсь, и вы полюбите Шотландию так же, как люблю ее я. Граф повернулся к ней и тихо произнес. — А любите ли вы что-нибудь еще, кроме Шотландии? У Вары перехватило дыхание. Взгляд его глаз, проникавший в глубину сердца, делал этот вопрос необычайно важным. Ответ ей был известен, но она не могла произнести его. Девушка попыталась высвободить свою руку, но он не отпускал ее. — Скажите же, — произнес он. — Я не могу, — прошептала Вара. — Мой ответ, возможно, придется во мне по душе. Однако я хочу слышать его. — Моя дорогая, скажите мне всю правду, — настаивал граф. Внезапно будто солнечный свет наполнил тело. Граф сильно сжал ее пальцы, и она вдруг поняла, что не может не ответить ему. — Я люблю вас, — выдохнула она. — Так же, как я вас, — ответил граф. Он обнял ее за плечи и медленно притянул к себе. Затем его губы коснулись ее губ, и они ощутили восторг, который делили с ними и солнце, и небо, и море. От объявшей ее радости Вара не могла двинуться с места, ведь они с графом очутились на небесах. Поцелуй их длился так долго, что Варе показалось, будто она уже не человек, а некое таинственное создание, ставшее неотделимой частью природы родной Шотландии. Наконец граф оторвался от нее. — Я люблю тебя, моя милая, — сказал он. — Я полюбил тебя в тот миг, когда услышал твой голос. — А я и не догадывалась. — Я думала, вы не можете чувствовать то же, что и я, — прошептала Вара. — Я так боялась, что теперь, когда вы снова видите, больше вам не нужна, и вы отправите меня домой. — Не нужна, — воскликнул граф. — Знали бы вы, как я мучился, думая, что рано или поздно вы покинете меня, и я не смогу удержать вас. Я бы осталась. Вы же знаете, что я бы осталась. Сиделкой при беспомощном слепце не самая лучшая доля для молодой девушки, да еще такой прекрасной. — Я бы осталась, — повторила Вара, — Ведь я тоже полюбила вас в тот самый миг, когда впервые увидела. Только я не знала, что это любовь. Вплоть до вчерашнего дня, пока не отвела вас к матери Маккей. Я боялась, если она исцелит вас, вы уедете отсюда к тем самым красоткам, которые преследовали вас в Лондоне или Симле. Граф весело рассмеялся. Конечно, в моей жизни были женщины, признался он, но, поверь, моя драгоценная, я никогда еще не любил так, как люблю тебя. Значит, эти чувства отличаются от прежних? Отличаются. И так сильно, что мне и всей жизни не хватит, чтобы рассказать о том, как много ты значишь для меня, — ответил граф. Ты стала частью меня самого, дорогая, так же, как и сам я стал частью Шотландии. И вновь засмеявшись, он добавил, — я пробовал бороться с этим чувством, я не верил в то, что это может случиться со мной, считая любовь лишь игрой воображения. Но я услышал зов крови, и когда ты говорила мне о клане и учила меня тому, что должен делать вождь своего народа, я понял, что не представляю себе отныне жизни без него и без тебя. Он нежно поцеловал ее в лоб. Ты поведала мне о том, как много дел предстоит здесь еще совершить, и я думаю, лучше справимся с ними вместе. Это то, о чем я не смела даже мечтать, — шепнула Вара. Голос ее дрогнул, и она уткнулась лицом в его плечо. Он прижал ее к себе, а потом осторожно приподнял ее подбородок. Увидев в ее глазах слезы, он воскликнул, — родная моя, ты плачешь? — Я плачу от счастья, — всхлипнула Вара. Ночью я рыдала, потому что думала, что потеряю тебя, а сейчас я так счастлива, что не могу выразить это словами. Не нужно никаких слов, — улыбнулся граф, и снова они соединились в поцелуе. Они стояли так, пока не закружилась голова и замок не поплыл перед глазами. Они парили высоко в небе, взлетая все выше и выше над землей. Дух Шотландии обволакивал их тела. А далеко внизу звучала музыка. Это волынщик, обходя вокруг замка, возвещал наступление нового дня. Граф прижимал Вару все крепче и крепче. Отныне они навсегда единое целое, ибо они часть клана и часть своей страны, с которой никогда не разлучатся.